на кресте» об Александре Пушкине. Опубликована в журнале «Медведь» в номере 98 за 2006 год. Лучшая история Руси. За свою многотрудную историю русский народ веровал во многих богов. Веровал плохо и нетвердо. Перуна утопили в Волхове, а в 1918 году с христианских храмов сшибали кресты, а священников сажали на кол. И только один храм за долгие, темные и смутные века остался у нас неоскверненным, и один Бог всегда нам сопутствует. Это храм великой русской литературы, а имя Богу — красота, искусство, идеал. То есть все тот же мандельштамовский девиз — «Россия, лето, лорелея». В нашем храме невидано изобилие алтарей, часовен, икон, и везде есть повод преклонить колени и возжечь свечу. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Чехов, Достоевский, Куприн. Венок из поэтов Серебряного века, от Блока до Цветаевой — Бунин, Лесков, Шварц, Булгаков. Кончилась одна эпоха, началась другая, а в храме возникали новые пределы, новые часовни. Андрей Платонов, предвосхитивший весь модерн и постмодерн, Андрей Вознесенский, Иосиф Бродский, Юрий Трифонов, Федор Абрамов. Русская литература — это главный предмет нашего экспорта, куда более насущный, чем нефть и газ. Мы несем человеческую боль и тоску, и несбывшееся, и свое вечно разбитое сердце, и холодное дыхание вечности. Нам не дано жить, не дано преуспеть. Нам дано мыслить и страдать. Историки могут написать всякое, могут и соврать. Как Катюшу Маслову Россию, разведя красивое вранье, лживые историки растлили, господа нехлюдовы ее. Но не отвернула лик фортуна, мы под сенью Пушкина росли. Слава Богу, есть литература, лучшая история Руси. Евгений Евтушенко. Русская литература — храм, убежище. Так поступали христиане в старину. Разбитые, побежденные, все потерявшие, они затворялись от врага в храме и ждали чуда или погибели. Избранник света. До Пушкина не было ни поэзии, ни беллетристики. Какие-то летры, словесность, конечно, были, но уже никак не Белли. Литературу надо было брать приступом, как вражескую крепость. Древняя, неуклюжая, ископаемая, ржавая, как антикварные латы, и тупая, как древний тяжелый меч, отнюдь не волшебный, а просто забытый. Неуклюжий княжнин, официозный Державин, техногенный Ломоносов — певший оды стеклу, как для журнала «Техника молодежи». Скелет поэзии с ужасными рифмами, без плоти, без красоты, как у Кюхельбекера, у Рылеева, у Тредьяковского. Мысль Радищева погребена в жутком стиле, колючим, как еж. Никто и никогда не полезет на этот чердак, в эти почтенные подвалы, не продерется сквозь паутину, распугивая сов и крыс. Одни только филологи будут бродить по этому кладбищу погибших кораблей. Не подлежат реставрации эти обломки прошлого. Когда пришел Пушкин, как будто затмение кончилось. Солнце бессмертия и радости, невыносимой радости бытия, радости и печали, причем в одном флаконе и одном бокале, рождающим и искры, и хмель, и золотую струю, и игру смыслов, взошло и засияло над русской литературой. И до сих пор не кончился этот вечный полярный день. С тех пор у нас все ночи белые, а если вдруг станет темно, то сразу зажжется северное сияние. Пушкин стал нашим первым масоном, строителем литературного храма. Ни античного храма, ни византийского, ни готического. Храма на все времена. Пушкин навсегда останется современником и Жуковского, и Александра Освободителя, и Салтыкова-Щедрина, и Анны Ахматовой, и нашим, и наших внуков. Угрюмый Писарев, как все фанатики, просчитался. Пушкин никогда не будет сброшен с корабля современности. Он навсегда останется его капитаном и лоцманом. И если в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог, то кто же он такой, Александр Сергеевич, Творец, Владыка и Хранитель Слова? Повеса и мыслитель, сатирик и романтик, праведник и еретик, он оставил нам целый пучок ариадненных нитей. Все темы, все великие находки, все граали русской литературы на полтора века вперед — все это было намечено и посеяно им, и взошло в урочный час. Мы до сих пор разматываем его нити в нашем лабиринте, и он первый назвал по имени нашего Минотавра и вызвал его на бой. Минотавр поежился и поморщился, но стихи и дар оценил. Этот Минотавр считает лабиринт своей сферой и вотчиной, а население лабиринта сортирует и оценивает. Пушкин получил высшие баллы. Минотавр его берег, но уберечь не сумел. Есть у Пушкина стихотворение, где он раскрывает все явки и пароли Минотавра. Мы до него еще дойдем. У Пушкина вечно были проблемы с царями. Он постоянно выяснял с ними отношения в прозе и в стихах, устно и письменно, с царями и властителями. Петр I, Карл XII, Мазепа, Наполеон, Екатерина Великая, Царь Небесный, Александр I, Николай I, Робеспьер, Павел I, Аллах, Магомед, Христос, Юлий Цезарь, Марат, Сатана. Неплохая компания. И со всеми поэт разобрался. Сальдо было в его пользу. Устоял только Христос, потому что тоже был поэтом, и дальше они пошли вместе.